Примечание. Если бы Франциск Ассизский обнаружил, что нежные ростки брокколи, его гордость, пожелтели молитвами «И от того соседского полосатого паршивца», он бы сделал то же самое. И как бы не противилась этому душа, настоящий кошатник порой понимает, что настало время принять меры. Меры же могут быть приняты следующие. Большой баллистический земляной ком ББЗК. То есть первый, что попадается под руку. Не считая, конечно, вил на провилы. Попробуйте их почитать в других книгах. Когда вы работаете на грядках и краем глаза замечаете силуэт воровато пристраивающийся среди белокочанной капусты и горошка, ну или среди цветной капусты и лукопорея. ББЗК в деле охраны грядок заменяет резиновые пули. Верное средство, чтобы покарать, но не убить. Самая правильная стратегия — поразить при помощи ББЗК точку на расстоянии дюймов 8 от носа нарушителя. Попав под удар земляной шрапнели, кот подпрыгнет на метр, и несварение желудка до конца дня будет им обеспечено. Серьезный недостаток данного метода заключается в том, что кот очень быстро раскусит вас и поймет. Перед ним настоящий кошатник, то есть рохля. Если не поддаваться на блеф, то очень скоро весь его боевой пыл испарится, тюха побухтит, сочиняя жалобу в ООН, и успокоится. Четверо котов, каждую весну устраивавших в нашем огороде овощной Перл-Харбор, прекрасно знали все это и невозмутимо сидели среди свистящих земляных снарядов. «Почему этот тип все время скачет, как ужаленный?» — читалось на их физиономиях. «И что мешает ему как следует прицелиться?» «Глубокие ямы с кольями на дне». Не думать, что это не подлежит обсуждению. Пруд и тяжелый камень. Иногда, очень редко, отливаются кошки, мышкины слезки. Или, например, здоровенная овчарка с большой дороги решает подло нагадить посреди подъездной дорожки настоящего кошатника, а тут кошатник чисто случайно выходит из-за угла с большой луковицей в руке. Но еще лучше, когда настоящий кошатник просыпается от послеполуденного сна на своей лужайке и видит, как котяра, тот самый, что нынче занимает должность местного ёшкина кота, сидит у пруда и напряженно вглядывается вглубь в поисках уцелевших карасей. Настоящий кошатник вдруг обнаруживает в себе способность стартовать во всю прыть прямо из лежачего положения. Но жизнь полна сюрпризов. Коты умеют ходить по воде. Тот настоящий кошатник клянется, что ёшкин кот удрал от него прямо по поверхности пруда. А где же был настоящий кот, взятый в дом, если помните, как раз для того, чтобы отводить чужаков? Дрых на кухонном стуле, как всегда в подобных случаях. А чуть позже получил на халяву банку сардин. Уж больно несчастный вид у него был. Наказания на настоящих котов не действуют, потому что настоящие коты не видят связи между наказанием и преступлением. Ну, орет этот тюха, ну, кидается тапками, ну, твердит, что там нарочито громко по несколько раз. И что? Тюхи они вообще странные, что с них возьмешь. Остается только прикопать лужицу и с невинным видом жить дальше. Психологическая война. С таким же успехом можно предложить сороконожке посоревноваться в пинках. Вы твердо решаете не обращать на гадкое животное внимание. А минуту спустя уж кудахчете одним, потому что он выглядит таким ну, больным, ну, таким несчастным вдруг с ним что-то не так.